Запись номер 3. Эпидемия чертей. В одной из деревень, в которую были распределены жители Осинова, после коллективизации появилась старушка. Почти сразу же за старушкой пошла дурная слава. Никто с ней не общался, и достоверно о ней ничего не известно, но люди сходились в одном. Старушка была сильной ведьмой, у которой в доме водились черти. Многие старались обходить ее дом издалека, как это обычно и бывает, но было и немало тех, кто из любопытства или же из каких-то своих корыстных целей не единожды заходили к ней в гости с расспросами. Старушка эта умерла достаточно спокойно и без всяких происшествий. Но уже буквально через несколько дней после ее смерти одна из жительниц деревни, тоже весьма преклонного возраста, начала жаловаться своим соседям на весьма странные обстоятельства. Заявившись рано утром к соседке, несчастная старушка начала свой рассказ. «Людка, у меня теперь покоя нет. У меня черти в доме завелись». «Ты чего такое говоришь-то, баба Зина?» «Ну, как и есть, говорю. Всю ночь спать не давали ведь». «Может, тебе померещилось что-то? Или, может, просто приснилось?» «Ну, как это приснилось? Всю ночь скакали по карнизам. И на гармошках играли, и пели, и веселились. Я только спать лягу, а они прям по духу начинают. И одеяло крадут, и всяко разно». «Баб Зин, откуда они у вас взялись?» «Ну вот взялись. Взяла я грех на свою душу. Все от осиновских пришло. Соблазнила меня корга старая. А я уши развесила, поверила. Теперь знать не знаю, как избавиться». «Может, обратиться к кому-то?» «А кому теперь обратишься? Кто теперь может помочь? И не осталось таких ведь. Да и они говорят, что не отстанут теперь. Сидят на карнизах и глазами красными светят, как лучами от фонаря, никакого покоя нет». «Неужто прямо глаза красные?» «А я тебе что говорю? Целую ночь по карнизам скакали, я их и тряпкой, и валенком, и всякого толку нет никакого. Изведут они меня, я чувствую». Разговор этот со старушкой повторялся еще несколько раз, после чего последняя стала замкнутой, неразговорчивой, все время что-то бубнила себе под нос и совсем перестала ходить в гости к соседям. Даже свою родню нередко прогоняла из избы. Сама же родня старалась на расспросы посторонних ничего не говорить, но однажды, разговорившись с односельчанами, дочки старушки, которые уже давно жили отдельно, проговорились. «Ты знаешь, сил никаких нет. Что у нее дома творится?» «А что, правда, что у вашей матушки черти в доме водятся?» «Правда. Я однажды даже случайно потрогала одного». «Да брось ты. Я тебе правду говорю. Мы тогда навестить ее пришли с мужем и с детьми. Сели за стол чай пить, а она все что-то бубнит, совсем как неродная стала. Но мы пока ее расспрашивали, что да как, я чувствую, у меня кто-то под ногами шастает. Ну, я ей сунула руку под стол, думала, кот. Ну, и укололась. Такая шерсть острая, я аж взвизгнула. Не могу понять, что такое, обо что я укололась. Ну, не может же у кота такая шерсть быть. Я заглянула под стол сразу же. И что там? Да ничего. Совсем ничего. Пусто. А матушка как станет ругаться на кого-то? Всю бронится, да полотенцем под стол бьет, словно котов распугивает. А ведь нет никого. Ни котов, ни собак. Пусто. Одним словом, жутко так сделалось, что мы больше к ней не ходим. Детей я подальше от нее держу. Мало ли что. Да и сама она как-то чудно ведет себя. Я сперва ходил проверять ее, но она иной раз и в дом не пустит. Или и вовсе не разговаривает, даже как чужая. Рассказывали, что перед смертью к этой старушке ходили крышу разбирать, чтобы умерла она спокойно, чтобы безумие это остановилось. О подробностях ничего и никому теперь не известно, но старушка после гостей своих и правда быстро отошла. Правда, уже через несколько дней в деревне опять произошел странный случай. Другая старушка, которая уже перевалила за 90 лет, бросилась в реку. На улице стояла ранняя весна. Лед уже давно растаял, а ледяная вода вышла из берега. Несчастную жертву выловили уже в конце деревни. Но та, на удивление, не только не умерла, но и даже не простудилась, несмотря на преклонный возраст. Когда же ее начали расспрашивать, что случилось, она поведала всю ту же историю. «Ты как в реку-то попала?» «Я с моста бросилась. Утопиться хотела». «Да ты чего такое я удумала на старости лет? Жизнь целую прожила, а тут в реку». «Черти привязались за мной. Покоя мне никакого нет. В доме по карнизам скачут и глазами красными светят. Ни спать не дадут, ни отдохнуть. Думала, что так хотя бы от них избавлюсь. Грех на душу возьму, а оно вон как. Нет, теперь мне покоя. Видать, изведут они меня». Взволнованные односельчане не на шутку обеспокоились положением дел в деревне. Пока они решали, как лучше поступить, как правильно подготовиться и кому обратиться, старушка умерла. И опять уже по известной схеме через несколько дней в деревне объявилась новая жертва, запросившая помощи. Симптомы все те же. Черти в доме скачут, покоя не дают, шумят и веселятся, да на всякие гадости толкают. Не на шутку взволнованные жители деревни к тому моменту уже подготовили план. Пользуясь старыми родственными связями и знакомствами, в деревню пригласили еще одного жителя Осинова. Кто это был и в какой деревне он проживал на тот момент, осталось неизвестным. Однако после его визита несчастная старушка спокойно отошла с миром, а эта странная эпидемия чертей с красными глазами остановилась.